25. Благословение. Больше на листке не было ничего, только одно слово. «И что это значит? Что за благословение?» Я уставился на Ивету. Та перевела дыхание и ответила мне тихо, полушепотом. «Я сама не понимаю, что это значит. Мы просто обещали льву благословение, которого он так от нас хотел». «Как можно обещать то, о чем ты не имеешь представления?» Я надавил на шею Иветы острием меча. «Боже, Тео, не будь таким жестоким!» — всхлипнула женщина. «Я говорю правду. Поверь, это чистая правда. Лев потребовал благословения, и мы с Горацием обещали его. Это же пустяк, Тео. Я рассказала тебе все, что знала. Теперь ты отпустишь меня!» По щекам Иветы потекли слезы. Она поняла, что отпускать ее никто не собирается. «Тогда почему Тадеуш отказал льву в благословении, если это пустяк?» — продолжил напирать я. «Что за благословение такое, Ивета? Ты ведь знаешь!» «Да не знаю я, Тео! Не знаю!» — в отчаянии выкрикнула Ивета. «Клянусь тебе, не знаю!» Я быстро переместил острие клинка к ее животу. Женщина замерла, закусив дрожащую губу. «Щадиада!» — прошептала она. «Ты не посмеешь убить невинное дитя!» Ивета обхватила клинок ладонью, тут же порезав кожу, но сил убрать от себя меч у нее не хватило. С ее ладони засочилась кровь, по клинку потекли алые капли прямо на роскошное маскарадное платье. На животе Иветы появилось багровое пятно. Так и не отпустив клинка, женщина встала передо мной на колени и посмотрела в глаза. «Мы отняли у тебя все, даже тело. Мы принесли тебе страдания. Так пусть моя кровь станет доказательством моего раскаяния. Я прошу у тебя пощады и прощения за всех рингов, за весь их род. В чреве моем еще один наследник рингов, и он тоже просит у тебя прощения. Еще не увидев свет, он уже стоит перед тобой на коленях. Он молит тебя о пощаде. Ты ведь не хочешь прослыть в народе Теодором Кровавым?» Ивета, не моргая, смотрела мне в глаза. Ее кровь продолжала течь на живот. Я чуть наклонился к женщине и тихо ответил. «Плевать, что обо мне скажут в народе. Я пришел за печатью». «Конечно, я понимаю». Она опять всхлипнула. «Тео, я все понимаю. Но ничем не могу помочь. Мы ни в чем не виноваты. Мы только уберегли Тадеуша от ошибки. Георг был бы жестоким императором. Он бы погубил страну. К тому же Тадеуш был болен. Он бы умер все равно. Мы с Горацием ускорили и облегчили его смерть». Я мрачно усмехнулся. «Ну да, он бы сказал вам спасибо, если бы мог. Правда, благодаря вам все теперь думают, что это я убил императора». Ивета сложила руки в молитвенном жесте. «Это была не наша идея. Это слова Георга. Зная его, я уверена, что перед смертью он решил испортить тебе жизнь, но ведь трон теперь все равно достанется тебе. Матиас давно дал понять, что не интересуется политикой. Ему нужен только новый фрегат. Мальчишка как помешался. Фрегат, фрегат. Ну а я ни на что больше не претендую. Как и мой будущий ребенок. Мы уйдем далеко, мы скроемся, и ты никогда, никогда нас не увидишь. Я клянусь, Теодор, я клянусь тебе!» Я не знал, что с ней делать. Нельзя было ее отпускать. Наверное, впервые в жизни я не знал, как поступить со своим врагом. Если бы мы поменялись местами, то Ивета бы не раздумывала. Она бы проткнула меня мечом в ту же секунду, но я смотрел на ее живот. И рука медлила. «Не нужно, Рэй!» — вдруг донеслось из темноты коридора. «Будь милосерден к тому ребенку, которого носит эта женщина. Прошу тебя!» Голос стал громче, и из мрака тайного пути появилась Софи. В том же серебристом платье, но уже без гипсовой маски, с белоснежными волосами, сероватым жутким лицом и мерцающими глазами. И опять она напомнила мне богиню, как в первый раз, когда я ее увидел. Женщина рассеяла мрак коридора, будто раздвинула темноту вокруг себя. «Не нужно, Рэй», — повторила она. «Ивета сказала тебе правду. Она действительно ничего не знает о печати со львом. Глупая женщина, зато властная и коварная, дурное сочетание. Наверное, самое опасное, но все же позволь ей уйти. Ты ведь наполовину человек, а люди милосердны». Я покосился на Софи. Что-то не заметил, что люди, мило... В этот момент Ивета вскочила, в ее руке мелькнул маленький кинжал. Острие резануло воздух рядом с моей шеей, но не достало. Оружие тут же отлетело в сторону, его отбила Софи, применив кинетический эрк. Ивета попятилась, заплакала и затряслась. «Я всего лишь защищалась, я не виновата!» «Рэй, отпусти ее», — опять попросила Софи. Ее не смутило даже то, что Ивета пару секунд назад пыталась меня прикончить. А вот меня все это смущало. Да еще как! «Прошу, отпусти ее», — не отставала Софи, приближаясь ко мне. «Прошу, отпусти меня», — повторила за ней Ивета. Я скрипнул зубами. «Пожалуйста, Рэй!» Софи воспользовалась ментальным голосом. «Будь милосерден. Даже для тебя это не пустой звук». Видя, что я еще сомневаюсь, Ивета забормотала. «Мы уйдем далеко, очень далеко. Мы уедем из страны, забудем, что являемся рингами. Мы забудем, мы уедем!» «Тогда вали отсюда!» Бросил я со злостью и усталостью. «Чтобы я больше никогда тебя не видел». «Никогда, никогда, никогда!» Ивета сделала пару несмелых шагов, косясь на меня и будто все еще не веря в свое спасение. «Беги, Ивета, пока он не передумал», — сказала Софи. Задержавшись еще на секунду и бросив на меня последний взгляд, Ивета кинулась бежать. Она ни разу не обернулась, неслась со всех ног, всхлипывая и завывая на ходу. Не проронив ни слова, я и Софи проследили за ее бегством. Вскоре силуэт леди Иветы Ринг исчез во мраке коридора, а ее торопливые шаги затихли. Софи вздохнула с облегчением и странной улыбкой. «Поверь, Рэй, так будет лучше». «Лучше для кого?» — поморщился я. На это женщина не ответила. Я глянул на скомканную записку в руке и произнес с горечью. Лев снова от меня ускользнул. Если Ивета говорила правду, то ринги никогда не владели главной печатью. Тогда кто? «У вас есть догадки?» Софи забрала у меня послание льва, прочитала его и нахмурилась. «Значит, ему нужно благословение. Что ж, ничего неожиданного». «Что за благословение?» — спросил я. «Не понимаю. Объясните мне, Софи!» Она покачала головой. «Порой мне кажется, что ты никогда не был на моих лекциях, Рэй. Ты настолько плохо меня слушал?» Женщина вздохнула. «Хотя, согласна с мистером Хинниганом, ты проницателен, но теоретические знания никогда не были твоей сильной стороной». Я не стал с ней спорить. «Ну да, я не любитель книжек, и что с того?» Единственное, чего мне сейчас хотелось, чтобы Софи наконец сказала, что означает упомянутое «благословение». Может, именно тут и кроется разгадка личности льва. «На своей первой лекции я рассказывала, что печати благословляют на могущество и чистоту», — начала Софи. «Это означает, что род, который благословлен печатью, всегда будет чистокровным человеческим родом. В этом роду никогда не родится адепт, и уж тем более волхв. А так как печати созданы для людей, то именно люди получают максимальную силу перстня. Только есть один момент. Благословение дается лишь одному роду из пяти, и неважно, какой именно печатью он владеет. Так вышло, что изначально благословение получили ринги». «Значит, лев хочет получить это благословение», — уточнил я. «Очевидно», — кивнула Софи, «но дело в том, что благословение нельзя получить просто так. Его должен передать представитель благословенного рода, причем передать добровольно. Поэтому лев заручился согласием Иветы и Горация. Они были готовы отдать ему благословение». «Но я совсем не понимаю, зачем оно льву?» София опустила глаза и задумалась. Пауза показалась мне невыносимо долгой, хотя прошло всего несколько секунд. И вот София опять заговорила, так и не подняв глаз, а уставившись в пыльный каменный пол. «Есть теория, что алхимик, создавший печати, не был адептом и не владел Кадо, а его дар чистый, человеческий дар. Предполагаю, что в конце концов в роду алхимика, как и во многих других семьях, появились адепты. Род потерял чистоту и свой уникальный алхимический дар». Я нахмурился. Теперь, кажется, все начало проясняться. «Значит, лев пытается восстановить утерянный дар своего рода, так?» — спросил я. «Получив благословение от рингов, он, наконец, соединит все печати в одних руках, как было изначально, а потом...» «Что потом?» «Что это ему даст?» Софи помрачнела. «Тогда этот человек сможет создавать другие артефакты, не менее сильные, чем печати, И никому не известны его желания и планы. Судя по всему, он слишком далек от идеалов своего мудрого предка. Он хочет могущества, и он его получит, если ему не помешать. Я взглянул на Софи, помрачнев не меньше нее. Ну что за дерьмовый расклад? Даже разузнав планы Льва, я все равно не приблизился к раскрытию тайны его личности. Кто это, черт возьми, такой? «Надо возвращаться», — сказал я, направляясь вдоль по коридору в обратный путь. «Скоро гвардия будет штурмовать дворец, а потом разгорится война, и Ронстаду придется отвечать. Удар мести будет жестким. Адептов обвинят в убийстве императорской семьи, Патриция и Ронстада прекрасно это понимают. Я попросил Хлою, чтобы она собрала всех в рыцарском зале, надо обсудить дальнейшие планы». И на это Софи тоже ничего не ответила, будто боялась обсуждать со мной вопросы будущего. Она молча отправилась следом. Мы прошли нижний ярус, начали подниматься по винтовой лестнице, и всю дорогу меня не покидали мысли о владельце главной печати. Если он нуждался в благословении рингов, то значит, сам он роду рингов не принадлежал, поэтому Матиаса можно было отметать сразу. Если честно, порой возникали сомнения насчет матроса. Слишком уж он не хотел власти, а это всегда подозрительно. Размышления завели меня в такие дебри и тупики, что от отчаяния я задал Софии идиотский вопрос. «Вы ведь видите будущее, да? Так что вы видели о сегодняшних событиях? Ну откуда-то вы узнали, что нужно привести во дворец Патриция Фронстада? Значит, что-то видели, ведь так?» «Я всегда вижу только осколки картин», — ответила Софи, чуть запыхавшись от быстрого шага. «Это калейдоскоп возможных событий, которые могли бы произойти, если оставить все как есть». «Так что вы такого увидели?» «Последнее время я видела только... твою смерть. В разных вариантах. Видела, как тебя убивает капитан Гранж, отрубив тебе голову твоим же мечом. Видела, как тебя убивает Гораций, перерезав тебе глотку осколком бокала. Видела, как я сама убиваю тебя, вырывая твое сердце. Видела, как тебя убивает Георг, выстрелив тебе в спину». «Понял», — оборвал я откровение Софи. Особенно меня порадовала перспектива остаться без сердца. Значит, Софи действительно собиралась меня казнить. Хорошо, что я вовремя показал ей свои воспоминания, а то отскребали бы меня от стены. Чтобы хоть что-то сказать, я пробормотал. С Георгом вы лихо управились. О, это было совсем несложно. По ее голосу я понял, что она улыбнулась. И что вы с ним сделали? По голове ударили? Усыпила сонные руны и посадила на скамейку у фонтана. Хм, иногда вы тоже бываете милосердны. Я хотел добавить еще какую-то ерунду и усмехнуться, но... смех застрял в горле. Встав как вкопанный, я обернулся и вытаращился на Софи. «Что вы сказали?» Софи растерялась. «Когда именно?» Я медленно моргнул, как пришибленный. «Сонная руна». «Что сонная руна?» Я опять моргнул еще медленнее. «Она действует минимум 2 часа». «Да, около того», — ответила Софи. Мои глаза почти перестали моргать, будто боясь спугнуть такую зыбкую догадку. Это значит, что Георга убили во сне, то есть когда он еще спал. И это значит, что Георг... что перед смертью он... что перед смертью он не мог сказать доктору, кто убийца императора. Шепотом закончила за меня Софи. Я кивнул. От лица отхлынула кровь, ладони стали влажными. Выходило так, что врач не был случайным свидетелем. Обвинить Теодора Ринга в смерти императора — это его собственная идея, его собственная. Я рванул по лестнице наверх, выкрикнув на бегу: «Надо срочно найти доктора Нельсона!» Я несся наверх по винтовой лестнице, не замечая ни ступени, ни усталости. В голове роились мысли. Ну как я умудрился просмотреть доктора? Он ведь всегда был рядом, с самого первого дня моего пребывания во дворце. Он даже обрабатывал мне раны, заходил ко мне в комнату. Он присутствовал на поединке между мной и Георгом. Он жил во дворце и мог контролировать Ребекку, видя ее каждый день. Он лично лечил императора и всю его семью. Он знал о них все, или почти все. Он имел доступ в каждую комнату и был настолько незаметным, что даже на мебель обращаешь больше внимания. Доктор Нельсон! Неужели это ты? Неужели ты главная сволочь всей этой истории? Худой, бородатый коротышка Нельсон с руками из задницы, который даже бинтовую повязку наложить нормально не в состоянии. Когда все мое внимание было обращено на рингов, этот низкорослый сукин сын вершил свои дела за их спинами и прямо у меня под носом. Или он просто исполнитель? Пока не найду его, не выясню. Но если это все-таки Нельсон, то он постарается забрать все печати, чтобы завершить дело. Наверняка он уже понял, что Ребекка выбыла из игры, так и не исполнив его приказа. Только вряд ли его это остановит, а значит, все, у кого сейчас были перстни, находились в опасности. Мысли захватили меня с головой, и я даже не заметил, как преодолел лестницу, потом коридор и еще два пролета. В чайном зале меня ждал не только Тарот, но и остальные семеро волхвов из Красного Капкана. Ну а в углу, прямо на полу, сидел камердинер Эллиот, бледный и подавленный. Увидев рядом со мной Софи, волхвы поклонились ей. «Вы, наконец, свободны», — сказала она, поклонившись в ответ. Я прервал их взаимное приветствие громким приказом. «Отправляйтесь в рыцарский зал. Обеспечьте безопасность патрициев из Ронстада». Волхвы подчинились беспрекословно и через портал Тарота покинули чайный зал, но только не Софи. Она осталась на месте, даже шага не сделала, непоколебимая и воинственная. «Я пойду с тобой, Рэй. Пойду, потому что клялась отомстить за развал эпохи пяти печатей. Ты меня не прогонишь». Терять время и спорить с ней я не стал. «Хорошо, тогда найдем Нельсона вместе». Мой взгляд упал на Эллиота. Тот сразу понял, чего от меня ждать, поэтому затряс головой и вжался в угол. «Нет, не нужно меня больше мучить, сэр!» — быстро заговорил он. «Я не знаю, где доктор Нельсон, я его не видел!» «Не видел точно так же, как не видел леди Иветту?» — уточнил я, подходя к нему. «Клянусь, я видел его только на балу, но после не видел! Не видел, господин Теодор! Не нужно лезть ко мне в голову! Второго раза мне не пережить!» Я ухватил его за воротник и поднял на ноги. «Тогда пойдешь со мной и покажешь, где кабинет доктора Нельсона». Эллиот заглянул мне в глаза. «А, леди Иветта, вы убили ее?» Не знаю, что именно камердинер увидел в моих глазах, но после небольшой паузы он почему-то перестал дрожать, выпрямился и сказал твердо. «Я покажу вам кабинет доктора Нельсона. Он здесь, на втором этаже, но нужно пройти несколько залов, ближе к спальням». Я подтолкнул его к выходу из чайного зала. «Тогда быстрее». Эллиот понесся вперед, как ужаленный, несмотря на преклонный возраст. Коридоры, залы, галереи, злосчастный дворец, как всегда, напоминал лабиринт, зато камердинер отлично в нем ориентировался. В одном из залов, просторном, с белыми мраморными плитами, он остановился. Перевел дыхание и указал на среднюю дверь из трех, что тут имелось. «Вот кабинет доктора Л.Р. Нельсона, сэр». «Л.Р.?» Я подошел к двери и переглянулся к Софии. Она кивнула на колокольчик, висевший рядом с дверью, над которым была прикреплена табличка «Доктор Л. Р. Нельсон». «Какое у него полное имя?» — спросил я у Эллиота. «Что означают буквы «Л» и «Р»?» «Леонис», — ответил камердинер. «Это его имя, но помощники звали его Лео. А вот насчет «Р» я ничего не знаю. Возможно, это второе имя или фамилия матери». Эллиот отошел от кабинета подальше, к самой стене, а вот Софи, наоборот, шагнула ко мне. «Леонис означает лев», — шепотом сказала она. Доктор Нельсон кричал о своем превосходстве, но никто его не услышал. И, вероятно, сейчас он желает продемонстрировать силы. А ты его единственный достойный противник. Уверена, он хотел бы встретиться с тобой лицом к лицу, чтобы показать, кто из вас главный». Его желание сбылось. Процедил я, окинул взглядом дверь и, размахнувшись, толкнул ее кинетическим эргом. С треском деревянная дверь слетела с петель и рухнула уже внутри кабинета. Софи приготовилась применить щит, чтобы прикрыть меня им, но этого не потребовалось. В кабинете было пусто. По крайней мере, на первый взгляд. Нас встретили запахи лекарств, гробовая тишина, стеклянные шкафы с таблетками и мазями, полки с чистыми полотенцами, бинтами, шприцами и хирургическими инструментами. Кабинет освещал огонь свечей, установленных в подвесные лампады в виде львиных голов. Очень символично, доктор Нельсон. У окна располагался массивный рабочий стол со стопками бумаг, там же стоял небольшой таз с водой и лежали скомканные бинты, перепачканные в крови. Кожаное кресло почему-то было повернуто сиденьем к стене. За высокой спинкой невозможно было разглядеть, сидит в кресле кто-то или нет. Пока Софи проверяла ниши за шторами и подсобки, я быстро обогнул стол, держа меч наготове, и крутанул кресло на себя. В нем действительно сидел человек. Мертвый.